бедная девушка была спасена оставшимся пожеланием последней доброй феи, обещающим ее пробуждение от поцелуя доблестного принца. В положенный срок скорбное пророчество сбылось. Принцесса заснула. Весь замок погрузился в беспробудную дрему вместе с нею, а покой несладким сном уснувших крисанцев стали охранять непроходимые дебри самых колючих трав, кустарников и деревьев, какие только бывают на белом свете. Ученые-ботаники из соседних стран немало пополнили свои гербарии, не уставая благословлять добрую фею. Конечно, только те, которые возвращались из этих джунглей. И вот, не вынеся нечеловеческих страданий, презрев увещевание всех, кто любил его, Орландо решил бросить на весы удачи все, включая свою опостылевшую безлюбимой жизнь, и с огнем и мечом отправился в эти богомерзкие джунгли. Ему удалось пробиться вглубь метров на 15. Потом чудовищный лес, как бы вдруг опомнившись, набросился на него и стал терзать шипами и колючками сталь доспехов, как беззащитную плоть. До последнего прорываясь только вперед, принц споткнулся обо что-то и упал. После этого Орландо ничего вспомнить не сумел. И, как оказался он здесь, в тени и прохладе настоящего мирного леса, живой, объяснить не мог. А принц действительно был прекрасен. С неожиданной завистью подметил Иванушка. Даже глубокие кровоточащие царапины от шипов колдовской флоры не могли испортить совершенной красоты его бледного благородного лица со следами перенесенных физических и нравственных мучений. И он так убивался по этой Оливии. Вот это пророчество! Вот это любовь! Как в «Приключениях лукоморских витязей» страницы с 456 по 789, где королевич Елисей. Утром, едва встало солнце, кряхтя и охая под тяжестью трех человек, ковер-самолет поднялся в воздух и направился к замку королей Крисаны, который сверху теперь был похож всего-навсего на одну из живописных рощ в изобилии окружавших его прежде. За год, прошедший со времени печального события, колючки времени зря не теряли. «Вон, вон, видите? Из кроны этого чудовищного репейника торчит башенка. Там была спальня принцессы Оливии. Садимся на балкон». Уже через 10 минут заводил ковер на посадку Орландо. «На балкон!» – возопил ковер. «Да вы видите этот так называемый балкон! Его носовым платком прикрыть можно! Куда, по вашему мнению, тут опускаться мне? Ковер, милый, придумай что-нибудь!» – взмолился принц. «Я должен попасть туда! Я обязан увидеть ее! Хотя бы раз обнять прекрасную Оливию и умереть! Жизнь без нее пуста, как высохший колодец, как сердце палача, как...» Серого передернуло. «Еще один поэт! Надо срочно что-то делать!» «Слушай, ковер! А может, ты в воздухе повисишь, не опускаясь, пока мы на балкон спрыгнем, и подождешь нас?» «Подожду, если кто-то один на мне останется. Иначе не могу. Так устроен. Извиняйте». «Ладушки!» — согласился Серый. «Тогда я...» Но, поймав на себе умоляющий взгляд Иванушки, закончил. «Останусь. Целуйтесь там без меня». «О, Иван, Сергей, я до гроба буду вашим должником. Вы возвращаете мне жизнь!» Воспрянул Орландо, и надежда с новой силой вспыхнула в его взоре. «Любовь моя, я иду к тебе! Оливия!» И на наследники престолов исчезли в дверях. Сергий остался один, растянулся на ковре, подложив под голову мешок с продуктами, закинул ногу на ногу и стал ждать. Минут 10-20, нет, пусть 30, у них уйдет на поиски принцессы. Минут 5 на целование. Часа полтора на восторге объятия по случаю счастливого пробуждения. Надеюсь, что кто-то при этом не забудет отдать приказ вырубить весь этот чертополох внизу и начать готовить праздничный пир. А то придется вмешаться. За год скоропортящиеся припасы, скорее всего, уже приказали долго жить. Но, принимая во внимание, что птицы и всякая прочая живность засыпала вместе со всеми, все равно есть шанс неплохо подкрепиться перед дальней дорогой. С Ивановой кухни ноги протянешь, если прежде не загнешься от его проповедей. Тоже мне ум, честь и совесть нашелся на мою голову. Принципиальный. А хорошо бы умеет тут готовить растягай рыбные. Или гуся с гречневой кашей. Так ведь гречки у них здесь днем с огнем не сыскать. Что поделаешь, дикие люди. А пирожки с капустой с грибами тоже бы сейчас лишними не оказались. Или, например, бананы в шоколаде. Захлебнулся слюной волк и полез в мешок за хлебом. Утром, едва продрав глаза, спасательная команда вылетела к замку, даже воды не испив. Иван так горел энтузиазмом, что и думать больше ни о чем не хотел –